ни о чем, просто вот так. Уж очень хочется сказать, что я рад. Радость, конечно, не от того, как я выполнил работу, а от того, что выполнил. Сейчас я вовсе не способен судить о сделанном. Однако я знаю твердо, работал я над романом, пожалуй, так же упрямо, как мой Никита над музыкой, и теперь у меня вместо сердца дырявый мешок и вместо головы пустое ведро. Жить же мне вкусно, как никогда. Груздев говорил мне, что за братьями по журналу вы не следили. Я рассчитываю на скорый выход отдельного издания, раньше, наверное, в Берлине, и пошлю вам книгу, как только она выйдет. Тогда буду просить вас уделить роману свободный вечер. Пожалуйста, не сочтите мою просьбу докукой. Простите бестолковую мою неловкость. Я хотел начать письмо с приветствия по поводу вашего юбилея, но непосредственность сегодняшних моих чувств оказалась сильнее моих намерений. 28 марта 1928 года Горькому исполнилось 60 лет. Настолько сильнее, что вот я простодушно сознаюсь в этом. Я очень хочу присоединиться к самым искренним поздравлениям, которые вы получаете теперь, дорогой Алексей Максимович. Но только один способ сделать это кажется мне сердечным. Я просто еще раз благодарю вас за все, что вы сделали для моей личной судьбы и для судьбы литературной. Чувство настоящей человеческой признательности к вам и есть мой привет ко дню вашего рождения. У меня большое желание повидать вас, Алексей Максимович. Вы изверились, конечно, в том, что я когда-нибудь выберусь за границу, и махнули на мою болтовню рукой. Но теперь у меня найдутся и деньги, и другие возможности поехать. Однако здесь уверенно пишут, что весной вы собираетесь в Россию. Будьте добры написать мне, когда вы поедете и каким путем. Весною я буду в Германии. Если ваш путь лежит через Берлин, то я постараюсь встретить вас там. Впрочем, все зависит от того, когда вы поедете. Возможно, что я буду еще в России. Очень прошу сообщить мне ваш маршрут и сроки поездки. Желаю вам всего-всего наилучшего. Как вы теперь чувствуете себя? И не боитесь ли нашей капризной весны? Будьте здоровы, любящий вас Константин Федин. Адрес мой прежний. Ленинград, Литейный проспект, 33-13. Простите за торопливость письма. Уж очень я к себе не требователен сейчас. Горький Федину, Соррента, 21 апреля 1928 года. Более месяца тому назад получил ваше письмо, читал и посмеивался, чувствуя в словах и за словами вашу очень понятную мне радость. Это всегда хорошо кончить какое-нибудь трудное дело, но у меня к радости примешивается еще и тревожный вопросец. А еще что ты можешь? И можешь ли уже? Недоверчив я к себе. Этим, наверное, можно объяснить торопливость и шероховатость моего творчества, как теперь говорят. А братьев прочитать, мне кажется, не суждено. Начал в «Звезде», но некто взял почитать две книжки и, разумеется, не возвратил их, а увез в Турцию. Начало мне очень понравилось, строгим тоном, экономностью слов, точностью определений. Жду отдельного издания. Может быть, оно уже вышло и послано мне, но до меня не дошло. Тут со мной невесело играет почта. Вот уже более месяца я не получаю из России ни одной газеты, ни журналов, ни книг, хотя по письмам знаю, что все это мне послано и посылается аккуратно. Писал в полпредство, в чем дело? Спросим, ответили мне. Странно. Писем получаю полсотни, в среднем ежедневно, простых и заказных. На многих конвертах адреса пишутся только по-русски, карандашом, безграмотно. А все это доходит. Книг, журналов, газет ни одной. В Россию еду около 20 мая. Сначала в Москву, затем вообще. Обязательно в Калугу. 28 мая 1928 года Горький приехал в Москву. В июле-августе им была совершена поездка по Советскому Союзу. Курск, Харьков и другие города. Но в Калуге он не был. Никогда в этом городе не был, даже как будто сомневался в факте бытия его, и вдруг открылось, что в этом городе некто Циолковский открыл причину космоса. Вот вам.